31. Я рассудил, что на вечеринке мне, в общем-то, незачем быть в здравом уме. А потому, как следует, вмазал перед выходом и одну экстренную оксикантинку запрятал в карман своего лучшего костюма от Тёрнбула и Ассера. Так, на всякий случай. Клуб оказался красивым, и я злился, что в сутолке нельзя было толком разглядеть все архитектурные детали, все висевшие рамой к раме портреты. А там были прям настоящие шедевры. И редкие книги на полках. Бархатистые красные бутоны, рождественские гирлянды из бальзамической пихты. Это что, на елке настоящие свечи? Я стоял на лестнице как в тумане, и мне не хотелось ни приветствовать гостей, ни разговаривать с ними. Мне вообще тут и быть-то не хотелось. Кто-то тронул меня за рукав. «Что такое?» — спросила Пиппа. «Что?» Я не мог заставить себя посмотреть ей в глаза. «Ты такой грустный». «Я и грущу», — ответил я, но не знал, услышала она или нет. Я и сам себя не услышал, потому что как раз в этот момент Хобби понял, что мы отстали, и стал протискиваться к нам назад через толпу, крича: «А, вот вы где! Давай-ка, займись гостями». Он беззлобно, по-отцовски подтолкнул меня в бок. «А то тебя все обыскались». В толпе незнакомцев только они с Пиппой и были по-настоящему интересной, необычной парой. Она в невесомом зеленом платье с прозрачно-кисейными рукавами, похожа на эльфа. Он такой славный, такой элегантный в темно-синем двубортном пиджаке, в прекраснейших старых ботинках от Peel & Company. Я обреченно заоглядывался. «За нас не переживай, попозже найдемся». «Ну ладно», — сказал я, собравшись с духом. Я оставил их возле гардеробной. Они разглядывали висевший там портрет Джона Адамса и ждали, пока миссис Дефрес сдаст свою норковую шубу. А сам отправился толкаться по переполненным залам. Да только из всех гостей я признал одну миссис Барбур, а встречаться с ней у меня пока сил не было. Но проскользнуть мимо я не успел, она меня заметила и ухватила за рукав. Она стояла в дверях, держа бокал джина с лаймом, а ее осаждал прыткий, желчного вида старикан. У него было суровое красное лицо и суровый звонкий голос, а возле ушей торчали клочки седых волос. «Ах, Мидора!» — говорил он, покачиваясь на ногах, с носка на пятку. «По-прежнему бесконечно нас радует. Милая наша старушечка. Настоящий уникум. Аж дух захватывает. Ей ведь скоро 90. Она, конечно, из самых, что ни на есть, коренных нью-йоркцев. О чем она всем то и дело напоминает? А, ты бы ее видела. С санитарами она огонь!» Тут он расщедрился на снисходительный смешок. «Ах, дорогая, это, конечно, ужасно. Но смех да и только. Уж ты, мне кажется, посмеялась бы. Они теперь перестали нанимать санитаров-афроамериканцев. Так ведь теперь говорят. Афроамериканцев? Потому что Мидора уж слишком нежные чувства питает к, скажем так, патуа, которое она слышала в молодости. Особенно, когда ее пытаются усмирить или выкупать. Как на нее находит, так она, говорят, та еще драчунья. За одним афроамериканским медбратом с кочергой носилась. Ну, понимаешь, не приведи Господь. Наверное, можно сказать, что она... Мидора-то принадлежит еще к тому поколению, про которое снят мюзикл «Хижина на небесах». И у отца ее, кстати, было родовое поместье в Виргинии, в округе Гучленд, что ли. Просто образцовый брак по расчету. А вот из сына, с ним-то ты знаком, верно? Из сына толком ничего и не вышло, скажи ведь. Все, выпивка. Да и дочь тоже. Не создана для общества. Это еще, конечно, мягко сказано. Очень полная. У нее кошачий паноптикум, ну, понимаешь, что я имею в виду. И брат Мидоры, Оуэн. Оуэн был таким славным, славным парнем. Умер от сердечного приступа в раздевалке атлетического клуба. Во время интимного моментика в раздевалке атлетического клуба, знаешь ли. Он, конечно, миляга был, Оуэн-то, но какой-то неприкаянный. Помер, как мне кажется, так себя и не найдя. «Тео?» Я пытался бочком протиснуться мимо, но миссис Барбур вдруг протянула мне руку. Так, наверное, человек, застрявший в горящем автомобиле, из последних сил цепляется за руку спасателя. «Тео, я хочу представить тебя Хэвистоку Ирвингу». Хэвисток Ирвинг уставился на меня с цепким и, как мне показалось, не совсем доброжелательным интересом. «Теодор Деккер?» «Боюсь, что так», — удивившись, ответил я. «Ясно». Мне все меньше нравился этот его взгляд. «Удивлены, что я вас знаю. Так, видите ли, я знаком с вашим уважаемым партнером, мистером Хобартом. И знавал также вашего уважаемого предшественника, мистера Блэквелла». «Надо же», — ответил я подчеркнуто сухо. «Если ты антиквар, то с такими вот пакостными старичками сталкиваешься ежедневно. Поэтому миссис Барбор, которая так и держала меня за руку, стиснула ее еще сильнее». «Хэвистек — прямой потомок Вашингтона Ирвинга», — услужливо подсказала она. «Пишет его биографию». «Как интересно». «Да, весьма интересно», — безмятежно отозвался Хэвисток. «Хотя нынешние ученые его не слишком-то жалуют. Они его маргинализировали», — сказал он, радуясь, что вернул такое словечко. «Не совсем американский, мол, голос, — говорят ученые. Уж слишком космополитичный, слишком уж европейский. Но чего еще можно было ожидать, коли Ирвинг вобрал в себя многое от Стила и Аддисона? Но, как бы там ни было, а мой прославленный предок, несомненно, одобрил бы мои каждодневные труды». «Труды?» «Я хожу по библиотекам, читаю старые газеты, изучаю старые государственные документы». «А государственные документы зачем?» Он небрежно отмахнулся. «Интересуюсь. А еще больше они интересуют одного моего близкого приятеля, который, бывает, вытаскивает на свет Божий и весьма интересную информацию. Полагаю, с ним вы знакомы». «С кем?» «С Люциусом Риум». Наступило молчание, на фоне которого только сильнее загрохотали разговоры и перезвон бокалов, как будто пронесся по залу порыв ветра. «Да, Люциус». Насмешливо вскинута бровь, поджаты в ниточку губы. «Он самый. Так и знал, что это имя вам знакомо. Помните, вы ведь продали ему занятный двойной комод?» «Верно. Я бы с удовольствием его выкупил. Дело только за ним». «О, не сомневаюсь. Да вот только он продавать не желает». И злобно зашикав на меня, он продолжил. «Да и я бы на его месте не стал, когда на горизонте есть другой товар, поинтереснее». «Ну, об этом ему, к сожалению, придется забыть», — любезно ответил я. Услышав имя Рива, дернулся я рефлективно, как автоматически отпрыгнул бы от лежащего на полу кольца проводов или веревки. «Забыть?» — Хэвисток позволил себе хихикнуть. «Ах, не думаю, что он о таком забудет». В ответ я улыбнулся, но вид у Хэвистока стал еще наглее. «Удивительно, знаете ли, чего сейчас только не найдешь с помощью компьютера», — сказал он. «Да?» «А представляете, недавно Люциус раздобыл кое-какие сведения о других занятных вещах, которые вы продали. Мне, по правде сказать, даже кажется, что и сами покупатели не знают, до чего интересны эти вещи. В Даллас дюжина обеденных стульев, работы Дункана Файфа», — продолжил он, подтягивая шампанское. «И такой редчайший шератон клиенту в Хьюстон. И много всего такого в Лос-Анджелес». Я изо всех сил старался держать лицо. «Шедевры музейного уровня. Ну, разумеется». Тут он повернулся и к миссис Барбор. «Мы все понимаем, что этот самый музейный уровень зависит от того, о каком музее идет речь. Люциус, кстати, довольно тщательно отследил кое-какие ваши весьма предприимчивые сделки за последнее время. Сейчас вот кончатся праздники, и он, быть может, скатается в Техас, чтобы...» «А-а-а!» — воскликнул он, ловко скользнув, будто в танце, навстречу одетой в льдисто-голубой атлас Китси, которая как раз подлетела к нам. «В наших рядах столь прелестное и долгожданное пополнение. Очаровательно выглядишь, дорогая», — сказал он, целуя ее в щеку. «А мы тут как раз болтали с твоим очаровательным будущим мужем. Какие у нас общие знакомые обнаружились, не поверишь». «Правда?» Только когда она повернулась ко мне, поглядела в глаза, чмокнула в щеку, И я понял, что Китси не была на все сто уверена, что я вообще приду. Заметно было, что при виде меня ей ощутимо полегчало. «Ну что, рассказал же маме и Тео все сплетни?» — повернулась она к Хэвистоку. «Ах, Китсуля, какая ты злючка!» Он ловко взял Китси под локоток, похлопал ее по руке. Прямо дьяволенок с лицом пуританина. Любезный, сухонький, бойкий. «Так, дорогуша, я смотрю, тебе не мешало бы выпить, да и мне тоже. Давай-ка мы с тобой побродим вдвоем, а?» Он снова бросил взгляд на меня. «Отыщем уютное тихое местечко, чтобы всласть посплетничать о твоем женихе».